Бабушка родная, светлая моя, песня золотая, добрая душа, руки золотые, сердце ясный свет, в мире драгоценней и любимей нет, все отдать готова за твою судьбу, чтоб продлились годы, Бога я молю, чтобы твои руки знали теплоту, не оставлю в жизни я тебя одну, будем вместе верить, что любовь живет, все вокруг преграды, беды обойдет, только ты, родная, рядом будь всегда, пусть твое сердечко бьется для меня. Аминь.